Глава 40. Мы пришли в какой-то частный медицинский центр и вошли внутрь с черного хода. Выяснили, что Женя до сих пор на операции, и пока известий о нем новых нет. Села возле отделения и стала ждать. «Может, пока в палату пойдешь?» — спросил сидевший рядом Марс. «Мы уже оплатили ее для тебя на 10 дней». «Вип-палата, даже телевизор есть». «Нет», — ответила я, стараясь не рыдать. «Я буду ждать здесь окончания операции». «Мы сами подождем, и тебе сообщат». Я сказала «нет». «Я буду сидеть здесь». «Упрямая», — цыкнул языком парень. «Ну, сиди». В коридоре воцарилась тишина. Мы с Марсом не говорили больше. О чем? Мы ведь совсем не знакомы, да и ситуация не располагает для бесед. Парень просто сидел со мной рядом около 20 минут, потом отошел к медицинскому посту и о чем-то стал переговариваться с сестрой. Девушка поглядывала на меня из-за плеча охранника, кивнула и ушла. Потом вернулась со стаканом обычной на вид воды. Марс подошел ко мне и протянул воду. «Выпей». «Что это?» «Просто успокоительное. Тебе нельзя нервничать, а ты уже все ногти сгрызла». «Ногти я не грызла». Он утрировал. Но пальцы теребило нервно. «Он прав. Я безумно переживаю». Молча взяла протянутый стакан и выпила жидкость. Она была чуть сладковатая и меня тут же замутила, еле сдержалась, чтобы не выплеснуть ее назад. «Еще девушка сказала, что завтра к 10 утра к тебе придет врач. Ты будешь наблюдаться в отделении гинекологии. Палата находится именно там». «Хорошо», — кивнула я. «Было бы неплохо. В условиях погони ни о каком учете в женской консультации и речи быть не могло. И это был еще один повод для волнения. Я совершенно не знала, правильно ли развивается малыш, всего ли ему достаточно. Завтра я постараюсь это исправить, пока я тут, и здесь имеется необходимый мне специалист». Спустя еще примерно минут 20 к нам вышел врач. «Кто тут интересовался Дебровым Яном?» «Мы!» — в один голос воскликнули я и Марс. «Кем приходитесь ему?» «Жена», — первой ответила я. «Что ж, как могу к вам обращаться?» «Ева Андреевна». «Так вот, Ева Андреевна, ваш супруг прооперирован. Операция прошла успешно, осложнений никаких не возникло. Все пули мы вытащили, и на данный момент Деброву смерть не угрожает. Восстанавливаться будет долго. Крови потерял много. Ранения довольно серьезные получил, но ничего непоправимого. Вовремя привезли, и донор быстро нашелся. Максиму Витальевичу привет передавайте». «Конечно. Спасибо вам большое». «Не стоит. Это моя работа. Сейчас он переведен в реанимацию и некоторое время будет находиться там». «Когда его можно будет увидеть?» «Не так скоро. По крайней мере, сейчас это абсолютно бессмысленно. Он под наркозом и еще долго будет без сознания. Мы сообщим вам, когда Ян придет в себя. Насколько я понял, вы, Ева Андреевна, сейчас будете находиться тоже в стенах центра». «Да, в гинекологии». «Вот и идите туда, отдыхайте. Все важные новости я сообщу вам сразу же». «Спасибо еще раз, доктор». «Еще раз, пожалуйста. Всего доброго». Врач ушел, оставив нас в коридоре одних. «Идем, Ева. Нечего тут стоять, скоро ужин, нужно поесть». «Ладно, пошли. Операция прошла хорошо, это главное». «Точно. Теперь тебе нужно позаботиться о себе с малышом. поужинать и попробовать поспать. Навряд ли Женя придет в себя раньше следующего утра. Вместе мы спустились на несколько этажей ниже и попали в отделение гинекологии. Там сестры проводили меня до моей палаты. Возле дверей остался дежурить еще какой-то парень из людей Разумовского. Судя по всему, и меня, и Женю будут охранять от непрошенных гостей. Марс ушел ждать новостей возле реанимации. Я пыталась сосредоточиться на себе и своих желаниях. Жене все равно сейчас я ничем не помогу, и мои стенания только хуже сделают и мне, и ребенку. Прислушалась к себе и поняла, что действительно голодна, устала, а еще хочу в горячий душ. Как и говорили сестры, вскоре принесли ужин, который я съела почти наполовину. Из-за яркого токсикоза есть не могу большими порциями. После этого залезла в душ. Ванная комната была моя личная, прямо в палате рядом с коридором. Душевая кабина довольно добротная. Даже шампунь и гель для душа там имелись, а на крючках висели пушистые полотенца и халат. Судя по всему, сотрудники центра отрабатывают деньги за VIP-палаты на уровне. Горячая вода расслабила и немного успокоила меня. После душа завернулась в теплый халат и нырнула под одеяло, включив телевизор, чтобы не было так грустно и одиноко. Самое страшное позади. Ребята успели вовремя и привезли Женю для оказания помощи. Его спасли. Жизни ничего больше не угрожает. Только нужно дождаться, когда он снова откроет глаза. От пережитого меня трясло мелкой дрожью. События так быстро развивались с момента в лесу, что я не успевала за ними. А теперь, когда, казалось бы, все позади, меня вдруг накрыло. Мне страшно, что все могло пойти не так. Одна ошибка, и мы оба могли бы быть на том свете. И папа тоже. Мы сбежали. Беременность, любовь, предложение руки и сердца. Это как будто было год назад. Так давно. Женя спас отца. Прооперирован. Ранен, слаб. И мне страшно, как ни крути. Наверное, я перестану бояться лишь тогда, когда он снова встанет, и я вновь увижу его таким, как знала. Сильным, несгибаемым, красивым и мужественным. Под собственные мысли не заметила, как все же уснула, измотанная нервным днем. Мне снилось, что мой Женя, здоровый, улыбающийся и сильный, стоит со мной у алтаря. Я в белом платье и с длинной фатой, он в черном фраке, в котором особенно заметно, какой же он огромный. У меня уже видно животик, но нам все равно, что подумают другие. Мы счастливы. Рядом с нами не менее счастливый отец. Он улыбается и утирает тайком глаза, глядя на нас.